Правильно, никак. Просто пища для ума. Почему планета-фабрика, чьи доходы исчисляются миллиардами, если не более, решила для своей обороны нанять сторонних лиц, а не закупить собственный флот? Ведь галлоны-то у них есть? Есть. Значит, и силы безопасности тоже есть. Похоже, решили сэкономить на построении своей собственной флотилии, или же та попросту не готова, чтобы вводить ее в бой. Впрочем, пусть об этом болит голова у командования, а у него и его пилотов есть задача избавиться от этих пронырливых наемников, не допустить атаки кораблей Доминиона. Его ТИЭ-перехватчик как нож сквозь масло прошел между двумя охотниками за головами. Те, запоздало спохватившись, что к ним в тыл зашла вражеская машина, начали разворачиваться, на ходу поливая огнем из лазерных пушек несколько ближайших перехватчиков Доминиона. Серое крыло в долгу не осталось, поэтому на пару охотников накинулись две двойки перехватчиков. Типичная тактика борьбы с кораблями, оборудованными дефлекторными щитами. Один каруселит, другой сбивает защиту. Пока противник был отвлечен на другие перехватчики, Крик и его ведомые совершили разворот, уходя от еще одного наемника, после чего огнем из своих пушек выстучили на щитах и корпусах обоих противников в благодарность за столь радостный прием. Сверкнула двойная вспышка. Отлично, пара бандитов отправилась к своему наемничьему богу. Экспресс доставка прямиком в преисподнюю. Перехватчик проскочил между взрывами и на вираже ушел с линии огня следующего за ним охотника. Но того уже встретили огнем другие пилоты, стряхнув преследователя с хвоста командира эскадрильи и его ведомого. Маневр вынесли лейтенанта Джайнера и Серого 2 прямиком под брюхо Колота, который вел обстрел ближайшего к нему тяжелого крейсера Доминиона. Но канониры на корабле наемников, как оказалось, не спали. Крейсер начал разворачивать парочку своих башен в сторону ТИЭ-перехватчиков. Бортовой компьютер просигнализировал о том, что его взяли на прицел. «Уходим влево», — приказал Крик, уводя машину с того места, которое сразу же было прошито огнем лазерной пушки. Он бросил машину в головокружительный штопор и ушел из-под огня крейсера в тот самый миг, когда двое пролетающих мимо охотников за головами принялись палить вслед ТИЭ-перехватчику. Ничего нового, сбрасываются такие преследователи с хвоста очень и очень просто. Лейтенант Джайнер повел штурвал на себя, имитируя восходящую петлю. Ведомый не отставал, держась на хвосте как приклеенный. Судя по показаниям приборов, наемники решили подстрелить его во время маневра, и их машины также начали задирать свои носы, отыгрывая репульсорами вместо маршевых. «Приготовиться к торможению с разворотом», — сообщил он ведомому. «Начали». В этот момент Крик выключил двигатель, позволяя противнику продолжить отслеживать его траекторию. Сам же ТИЭ-перехватчик исполнил переворот, и огнем из четырех пушек обрушился на дефлектор одного из противников. Ведомый с аккуратностью выполнил тот же маневр, лишь на мгновение отстал от командира эскадрильи. И вот уже восемь пушек превращают первый охотник за головами в облако мусора. Второй благоразумно переключился на маршевые двигатели и бросился на утек. Оба перехватчика рванули следом, испытывая короткими очередями дефлектор инкомовской машины на прочность. На повороте он засек краем глаза вспышку, повернулся и увидел сверкающий вспышками левый борт крейсера, а также стремительную тень скимитара, который вновь ушел в рывок, оставляя после себя огромную зияющую рану на борту корабля наемников. Описав боевой разворот, он сел на хвост обнаруженному бортовым сканером истребителю противника. Охотник за головами впереди вдруг резко повалился вправо, ушел с линии огня и нацелился на выполнение бочки с последующим заходом самому перехватчику в хвост. «Нет, ну это уже наглость!» — Крик, стиснув зубы от подступающему к горлу завтраку, повторил тот же маневр, обругав себя за работу компенсатора перегрузок не на полную мощность. В течение нескольких секунд противники крутили друг за другом классическую карусель, пытаясь выйти на дистанцию прямого выстрела и не позволяя противнику сделать то же самое. Ведомый, попытавшийся было подключиться к происходящему, оказался втянут в собственную дуэль с аналогичным противником в паре единиц от Камеска. Когда уже содержимое желудка готово было вырваться наружу и украсить шлем, наемник не выдержал. Он рванул по прямой в сторону, полагаясь на скорость своих двигателей. Крик, не разжимая зубов и глубоко дыша, переключил инерционный компенсатор на полную мощность, после чего бросился в погоню. Внутренние органы с благодарностью вернулись в то положение, которое предусмотрено для них эволюцией, а вот привкус желудочного сока и салата все не уходил. Ладно, наука на будущее. Противник метался в стороны, подобно пьяному таунтауну, но это его не спасло. Связавшись с командиром показавшейся недалеко эскадрильи бомбардировщиков, Крик предложил тому записать на свой счет сбитого противника. Если пилоты истребителей и перехватчиков зарабатывали подобные отметки с завидной регулярностью, то вот их товарищи из менее мобильных машин ограничивались уничтожением гораздо более крупных целей, а потому у них как-то не заладилось с традицией уничтожения МЛА. «Мне без надобности», — ответил лейтенант, командующий бомбардировщиками. Только Крик хотел было обругать Олуха, как тот прояснил. «Третий борт, наводишься по целеуказанию серого лидера, остальные — на добивание Колота. Какой благородный бомбер-то!» — щелкнул Камлинг. Флегматичный пилот ТИ-бомбардировщика запросил указание по цели. «Ну что же, вот тебе один, удирающий во всю мощь своих дюз, вот тебе второй, доводящий до головокружения ведомого». «Принято», — также спокойно ответил пилот бомбардировщика. «На боевом, работаю». «Прикрытие, работаю», — сообщил Крик о том, что готов охранять бомбардировщик от различного рода поползновений в его сторону. Как-никак, а ТИ-бомбардировщик, машина маломаневренная, а потому частенько становится целью различного рода скоростных машин. Немногословные профессионалы, мастера своего дела, подобная редкость в столь непростое время. ТИ-бомбардировщик не стал заставлять себя ждать. Его пусковая кассета полыхнула, выбросив в направлении цели кумулятивные ракеты. Три серебристо-серых снаряда, набрав головокружительную скорость, рванули вслед за первой мишенью. Суматошные попытки избежать своей судьбы привели лишь к тому, что, сбросив одну ракету, охотник за головами схлопотал вторую прямиком в кокпит, а третья довершила развал машины, по сути испарив ее. На боевом, похоже, пока Крик баражировал вокруг, охраняя бомбардировщик, тот уже успел перестроиться и навестись на другую цель. Быстро они, а ведь сколько обидных прозвищ дают бомберам простые пилоты-истребители, и уж тем более скоростные перехватчики. «Работаю по второму. Прикрытие, работаю», — подтвердил лейтенант Джайнер. ТИ-бомбардировщик улучил момент и вновь развеял скуку очередного охотника за головами тройным пуском самонаводящихся ракет. Не прошло и половины минуты, как, оставляя за собой облако догорающих обломков, к Кригу присоединился ведомый. Корпус его ТИ-перехватчика имел несколько подпалин, но в целом машина боеспособна. «Спасибо за помощь», — поблагодарил экипаж бомбардировщика Джайнер. «Принято», — все так же спокойно ответил командир экипажа этой машины, направляясь в сторону, где его эскадрилья вовсю веселилась. Имелось несколько секунд для того, чтобы насладиться работой бомбардировочной авиации. Раненый скимитаром Колот не имел возможности как следует отстреливаться от противника, а потому бомбардировочная эскадрилья безжалостно отрабатывала на нем залповые и поэкипажные стрельбы кумулятивными ракетами с головками самонаведения. Крейсер поливал яростным огнем маленьких убийц, которые неторопливо делали свою работу, не упуская случая лишить звездолет противника парочки другой огневых точек. Попытки изменить положение корабля бомбардировочная авиация трактовала как оскорбление их личных заслуг, поэтому превентивно выжигала орудийные гнезда, которые могли повредить едва ли не полигонной тренировке в залповой и по экипажной стрельбе ракетами. Становилось ясно, почему по этому крейсеру не вели стрельбу разрушители. Даже тяжелый крейсер и тот предпочел не связываться с обреченной посудиной наемников. Бомбардировщики вцепились в свою жертву подобно ранкору, который не собирался отступать. Их небольшая досветовая скорость сейчас не играла против них, а вот мощное вооружение, наоборот, помогало им вскрывать Колот как консервную банку, не обращая внимания на попытки экипажа линейного крейсера превратить это позорное для чести наемников избиение. Детонации ракет пробивали палубу за палубой, отсек за отсеком, коверкая листы металла и выворачивая перекрытие. Переборки пробивались ударными волнами или прожигались кумулятивной струей, заполняя пространство вокруг корабля начинающими медленно твердить каплями расплавленного металла. Честно признаться, когда в крейсере появилась дыра, достаточная для того, чтобы сквозь Колот пролетел немаленьких размеров корвет, по спине Крига поползли мурашки. Можно сколько угодно давать обидные и насмешливые прозвища этим ребятам с ТИ-бомбардировщиков, но то, что они делают с такой легкостью и непринужденностью, пугало Дайкоты. Завидовать наемникам, линейный крейсер которых переломился пополам во время очередного маневра, не стал бы даже самый желторотый пилот истребителя или перехватчика. А меж тем пилоты бомбардировщиков, выполнив свою задачу, деловито развернулись и медленно полетели в сторону Химеры. Сейчас они примут на борт очередные кассеты, Полные протонных торпед или кумулятивных ракет и вернуться к своей работе по добиванию поврежденного противника. Можно сбивать мла противника сотнями, полагаясь на мощь своих пушек и скорость двигателей. Но даже близко за всю свою карьеру не приблизишься к количеству уничтоженных противников, которые за один удачный вылет отправили к праотцам пилоты бомбардировочной эскадрильи. Сколько там на борт уколото экипажа? Бортовой компьютер ТИЭ-перехватчика указывал число, чуть меньшее, чем 1500 человек. Всего один налет, и флот наемников уменьшился на один из крейсеров. Второй уже полыхал, схлопотав протонные торпеды в мостик от скимитара. Но капитан Брен не остановился, переходя в стремительный полет на бреющем и украшая спину пузатого звездолета все новыми разрывами за своей кормой. Минута, и колот полыхает от носа до кормы, разбрасывая вокруг себя куски брони и сотрясаясь от внутренних взрывов. Две победы, зажав еще один линейный крейсер, превратили его в послушную боксерскую грушу, расстреливая из своих пусковых установок корабль, который не в силах отбиться от подобного налета даже с координированным противодействием лазерных пушек. Четыре тяжелых крейсера зажали свою добычу в коробочку и избивали его, не имея никакого желания выпускать из своей хватки дымящий и лишившийся двигателей звездолет наемников. Химера, удерживая лучами захвата еще один линейный крейсер, буквально заставляла того напитываться огнем своих турболазеров, разнося корабль от носа до кормы. После того, как он взорвался, флагман гранд-адмирала Трауна спокойно продолжил свое движение, поддерживая огнем еще два тяжелых крейсера, поставившие очередной колот под перекрестный огонь. Звездолет наемников огрызался, отплевываясь из турболазеров и лазеров, но ничто не могло спасти его от участи быть уничтоженным ураганным огнем. Первыми не выдержали двигатели, взорвавшись ослепительно белой вспышкой. Когда она погасла, оказалось, что от линейного крейсера осталась лишь горящая и дымящая передняя половина, которая уже не могла обороняться, а потому вторая вспышка произошла очень быстро, на втором скоординированном залпе трех кораблей. Крик повертел головой, в надежде обнаружить седьмой линейный крейсер наемников, да и остатки их истребителей куда-то делись. Он нашел последнего противника в 87 единицах от своего текущего положения. Яркий свет дюз звездолета и несколько мелких точек рядом с ним указывали на то, что наемники предпочли сбежать, нежели продолжить отрабатывать свой контракт с более чем 100% уверенностью в своем уничтожении. Ракетное вооружение – то, чем Альянс Повстанцев и Новая Республика всегда неприятно удивляли имперских военнослужащих. Самонаводящиеся кумулятивные ракеты, протонные торпеды – все они портили кровь как пилотам машин серии ТИЭ, так и имперским кораблям. И в то же время вот оно, реализация этой же тактики, но в исполнении кадровых военных. Противокорабельные ракеты «Побед». Да кто вообще после появления имперских воспринимал эти старенькие посудины всерьез? Нет, никто. Ракеты? ПФФФ, о чем вы вообще говорите? Есть же огромное количество турболазеров на звездных разрушителях. Турболазеры – вот решение всех проблем. А ракеты? Нет, на бомбардировщиках будут лишь бомбы. И никаких пусковых шахт на звездных разрушителях. Да, примерно так думало военное командование Галактической Империи, продавая сотни побед в корпоративный сектор лояльному центру империи режиму, или отправляя их на периферию, охранять дальние системы, догонять пиратов. И лишь с появлением Альянса Повстанцев, на кораблях стали появляться пусковые установки, да и то, на флагманах, на суперразрушителях, да быстроходных, и не очень, дредноутах. А меж тем, пятерка галлановских станций ощетинилась своими турболазерами и пусковыми ракетами для того, чтобы встретить ураганным огнем флот гранд-адмирала Трауна. И сейчас бы самое время вывалиться из гиперпространства дракону, да разнести все эти станции, взять их на абордаж, да уволочь с собой, в Доминион, как это было при Корусанте еще несколько дней назад. Но Химера даже не думала звать на помощь. Вместо этого грозный звездный разрушитель, флагман флота Доминиона, продолжал сближаться с орбитальными платформами, стягивая вокруг них тяжелые крейсера и находящиеся поблизости четыре победы. КДП Химеры, серому лидеру, раздалось в наушниках шлема. «Серый лидер, КДП, на связи», — откликнулся Крик. «Перед вами поставлена новая задача». Лейтенант Джайнер лишь покачал головой. «Креп, где бы тебя ни носило, ты пропускаешь такие битвы. Надеюсь, ты занят чем-то в самом деле полезным, а не пошел в пилоты-инструкторы. Такой потери авиация не переживет». 86 единиц. Расстояние между флотом Доминиона, штурмующим Балмору и орбитальными защитными платформами типа Голланд-2. Всего 5 станций, каждая из которых в размерах больше любого из имеющихся у меня в распоряжении звездных разрушителей. Суммарно это 165 турболазеров, 50 пусковых установок протонных торпед. Дальность стрельбы, стандартная, 75 единиц для турболазеров, 60 для ракет и торпед. Можно войти в зону действия энергетической артиллерии и не доходить до дальности поражения протонных торпед, поливая огнем из турболазеров щиты каждой станции, просаживая защитный периметр один за другим. Именно так велит стандартная имперская осадная тактика. И в то же время она указывает, что подобный штурм будет длиться довольно долго, так как каждая из станций по отдельности имеет щит, способный продержаться дольше, чем могут себе позволить оставаться невредимыми звездные разрушители. Приблизиться так, чтобы победы могли поразить каждую из станций массированными залпами, значит обречь эти разрушители на получение повреждений от кинетических снарядов, сбить которые нам не то, чтобы невозможно, но сложно. Любая из ракет или торпед может быть нацелена на рубку, реактор, ангар корабля или любое другое уязвимое место. А значит, что в таком штурме я могу потерять один или несколько кораблей. Потери на войне неизбежны, только глупец думает об обратном. Но и превращать простую операцию в избиение собственного соединения, которому предстоит продолжить операции в глубоком тылу противника, это неправильно. «Сэр, противник поднимает истребители», — заметил капитан Пиллион. «Да, я вижу, созерцая виды, открывающиеся мне с мостика Химеры, не могу не отметить, что командир флагманского звездного разрушителя довольно сильно напряжен, словно не уверен в победе. Наши перехватчики и истребители выведены на позиции?» «Да, сэр», — подтвердил Пиллион. «Противник использует истребители-перехватчики А9 бдительный. Истребитель-перехватчик А9 бдительный. Дорогостоящие куатовские машины с тяжелым вооружением. Обозначил я свою осведомленность материальной частью машины противника. Еще в период подготовки миссии Редерика и Пента на Куат, изучал приискурант, который верфи Куата разместили в Галаните. Как очевидно, проект, который зашел в тупик незадолго до битвы при Эндоре, вновь запущен в работу. Но больше меня интересовали отзывы покупателей и лиц, которые эксплуатировали эти МЛА. И там есть немало интересного. Вот только у них есть поворотный механизм орудий», — блеснул эрудицией командир Химеры. «Этим пилотам уже не нужно заходить в хвост нашим машинам, чтобы вести огонь, они могут это делать и из других плоскостей и направлений. Пушки поворачиваются на 90 градусов относительно курсового огня, не говоря уже о вертикальном отклонении на 40 градусов. Все так, капитан», — подтвердил я. «Более того, скажу, за штурвалами этих машин находятся опытные пилоты, которым данный тип техники хорошо знаком, что исключает тот факт, что наши пилоты истребителей и перехватчиков не пострадают от умелого использования поворотного механизма орудия истребителей и перехватчиков противника. А меж тем указанные машины приближались. Стандартная тактика – нанесение упреждающего удара. Планируют заманить нас под огонь станций, вынудив гнаться за собой. И уж тогда, на большой дальности, голлановские станции смогут очень сильно повредить нашим истребителям, не говоря уже о звездных разрушителях и крейсерах. «У нас есть несколько минут до начала сражения, капитан», — произнес я. «Давайте рассуждать, с каким противником мы имеем дело». Пиллион некоторое время молчал. «Машины не имеют гипердвигателей», — произнес он, понимая, что это не пустое упражнение в словесности. «Верно», — подтвердил я. «А еще они очень дорогие по сравнению с имперскими аналогами. Собственно, на данный момент их стоимость составляет практически 200 тысяч кредитов. Но за такие деньги, как ни странно, куатовские инженеры не вручили своим клиентам машину, снабженную дефлекторными щитами, системами катапультирования, пусковыми установками. Но внутри есть система жизнеобеспечения», — привел аргумент Пиллион. «Да», — согласился я, — «но скафандры, по типу тех, в которых летают наши или республиканские пилоты, были бы предпочтительнее. Кому будет нужна система жизнеобеспечения, когда корабль будет поражен противником и пилот без скафандра даже не сможет покинуть подбитый борт? Ведь у него нет ни катапульты, ни защитного снаряжения. Зато у них скорость высокая», — заметил Пиллион. «Выше, чем у базовой модели ТИЭ-перехватчика», — согласился я. «Но это преимущество, как и поворотный механизм турелей, закладывают и большую стоимость каждой машины, что и стало причиной, по которой эти вроде бы прекрасные истребители-перехватчики, производство которых началось еще до битвы при Эндоре, так и не заменил серию ТИЭ. Насколько я знаю, эти машины закупаются некоторыми из имперских осколков, заметил Пиллион. Да, просто согласился я, отрезанные от Лианы, они не в состоянии комплектовать свою авиацию однотипными машинами. По этой причине, стремятся к закупкам того, что продается. Вот только фронтовая машина не должна быть излишне дорогой, даже если она проста в пилотировании. Затраты на комплектующие и требования к технической подготовленности обслуживающего персонала возрастают по экспоненте. Это так, сэр, но как нам знания об этих машинах помогут истребить их и перейти к штурму платформ, уточнил командир Химеры. Нам следует изучить те типы кораблей Имла, которые намерены использовать против нас, назидательно произнес я. Сегодня наши противники планируют нанести по нам упреждающий удар, чтобы спровоцировать погоню и заставить наши корабли преследовать их, тем самым заманивая под огонь галлановских станций. Но на свою беду, балмарианцы произвели ограниченную закупку этих машин. Именно по этой причине, каждая из станций выпустила всего по две эскадрильи. А какие контрмеры против этого плана будем применять мы, уточнил Пиллион. От перехватчиков противника будет трудно избавиться. Тем более, командир Химеры указал на бледно-желтое марево планетарного щита, обволакивающее Балмару. Они подняли дефлекторы. Даже если пробьемся, то это будет долгая осада. Не нужно от них избавляться раньше времени, заявил я, указывая на то, как наши карелианские корветы выдвигаются вперед, чтобы встретить 10 эскадрилий противника огнем. Мы просто лишим вторую часть их плана возможности сбыться. И для этого у нас есть несколько тактик, которые реализуются в настоящий момент времени. Для начала, давайте понаблюдаем за тем, как скимитар наносит удар протонными торпедами в открытый зев ангара первой станции, а затем, будем наблюдать, как ионная пушка выводит из строя другие станции. Но ведь дракон не участвует в текущей операции, заметил командир Химеры. А кто сказал, что по нашим противникам будет вести огонь наша ионная пушка? Удивился я. Лицо Пиллиона надо было видеть. Произведенный компанией Верфи Куэта ионные пушки В-150 «Планетарный защитник» представляли из себя массивный комплекс высоких технологий. Это было массивное орудие с автономным питанием, предназначением которого являлась нейтрализация звездолетов на высокой орбите планеты. В-150 обычно устанавливался на вращающееся основание, а само орудие закрывалось полусферической оболочкой из армированного пермацита. Проектировщики позаботились о том, чтобы этот тип оружия имел модульную структуру, что облегчало его установку на месте, при выполнении всех подготовительных работ заранее, всего за несколько часов. Каждое орудие шло в комплекте со своим собственным реактором, который предполагалось закапывать на 40 метров ниже поверхности планеты для обеспечения безопасности энергетической установки. Между реактором и орудием располагались три уровня помещений для экипажа и складские помещения, а в укреплении могло храниться достаточно припасов, чтобы экипаж из 27 человек продержался 3 месяца. При активации В-150 потребовалось бы всего несколько минут, чтобы занять позицию на своей вращающейся базе, выбрать сектор обстрела согласно полученной телеметрии. Ввиду отсутствия мобильности В-150 имел такой существенный недостаток, как уязвимость для атак наземных войск и бомбардировок с воздуха. В некотором роде это могло быть решено с помощью выдвижного противовзрывного щита, но от прямого попадания бомбы или торпедой не мог спасти даже он. В-150 обычно использовался вместе с планетарными щитами, но ввиду своей дороговизны, планетарные щиты использовались отнюдь не повсеместно. На покупку одного только проектора планетарного щита требовалось до 6 миллионов кредитов, а на поддержание его в постоянно работающем состоянии уходила прорва энергии, не говоря уже о времени набора мощности дефлектором, поэтому тандем «Планетарный защитник» «Планетарный щит» был наиболее разумен для подобного. В-150 заградительным огнем мог отогнать вражеские корабли с орбиты, тем самым позволить щиту заработать в полную мощность. Кроме того, в процессе совместной эксплуатации «Планетарный защитник», как и любую другую планетарную ионную пушку, можно синхронизировать с планетарными щитами, чтобы оружие могло стрелять сквозь щиты, опуская их на долю секунды. Однако, существенную проблему при использовании данного оружия в качестве средства защиты составляло то, что даже с вращающейся базой основанием каждая ионная пушка имела ограниченный вектор огня в несколько сотен квадратных километров, поэтому их размещали для защиты стратегически важных объектов инфраструктуры, баз, гарнизонов, космопортов. Все эти мысли промелькнули в голове Редерика, когда он вытаскивал тело мертвого балмарианского наводчика В-150. Тело с пробитой обсидиановым ножом шеей умерло мгновенно, сразу, как только клинок Нагри прошел в тонком пространстве между спинкой и подголовником кресла. Примерно так же погибли и другие 26 членов гарнизона конкретно этой ионной пушки. Единственной в огромной долине, некогда перерытой бомбами и турболазерами в ходе галактической войны много тысяч лет назад. А сейчас здесь просто свалка отработавших свое механизмов, которые ржавеют и разрушаются долгие годы, ожидая своей очереди на переработку. Но добывать новый металл гораздо проще и дешевле, чем заказывать огромные молекулярные печи и с их помощью разбирать старый храм на составляющие его металлы. Частично балмарианцы решают эту проблему дешевой рабочей силой. Миллионы обездоленных со всей галактики приезжают сюда для того, чтобы работать за гроши, но хотя бы не в бедности и голоде. Именно так Редерик и целая рота Нагри, замаскированных под Джав, прибыли сюда, в очередной раз подтвердив простую истину. Либо таможня работает, либо нет. Полумеры – зло. Наказанием за полумеры послужила смерть всего гарнизона ионной пушки. Они так и не успели поднять тревогу, прежде чем быстрые как ветер Нагри пронеслись по этажам, вырезая поднятых по тревоге рядовых и офицеров. И сейчас, когда орудие попало в руки разведки Доминиона, участь Балмары решена. Редерик развернул пушку так, чтобы видеть свою цель. Интерком ругался голосом командира гарнизона местного укрепрайона, не понимающего, почему наводчик изменил угол наведения без приказа. Как же он ошибается-то? Приказ-то есть. Просто он исходит совсем не от балмарианского командования. Когда буфер энергии заполнился, Редерик выстрелил. Огромная тарелка проектора планетарного щита, всеми силами удерживающая огромный сектор дефлектора на орбите, покрылась сетью молний, пожирающих электронику, которая работала в полной мере во время поднятия щита. Огромная часть звездного неба открылась наблюдателям, оповещая командование Балмары о том, что не стоило экономить на количестве проекторов планетарного щита. Так бы теперь вы не столкнулись с проблемой, когда половина неба открыта вторжению, а оставшихся генераторов и проекторов не хватит на восстановление бреши. Да, горько осознавать свои просчеты, но что поделать, ведь это только начало. Счетчик времени на приборной панели отсчитывал необходимые для подзарядки секунды. Посмотрев через плечо, Редерик убедился, что команда смерти уже подготовили огневые точки для того, чтобы держать оборону установки. Заработали защитные системы, прикрывая установку от возможного удара. Что ж, а вот и писк буфера. Пушка готова стрелять. Так что там насчет галлановских платформ, которые остановит флот гранд-адмирала Трауна? 5. Редерик навел пушку на центр первой своей цели за пределами высокой орбиты планеты-фабрики. Нажал на гашетку. Планетарный защитник плюнул ионным огнем и ушел на перезарядку. Минус 1. Глава 39. Конфискация. Часть 2. В имперском флоте имелось немалое количество десантных средств, с помощью которых на поверхность планеты доставлялись наземные войска. Вот только не все из них подходили для базирования на борту звездного разрушителя типа «Имперский». Причиной тому были размеры главного ангара, который не пропускал на стандартном разрушителе таких гигантов, как Y-85 «Титан». Из-за своих размеров единственный тип кораблей, который мог их свободно перевозить, обычно имел в своем названии приставку «Супер». По этой причине на борту каждого имперского предусматривалось наличие нескольких десантных барж атак типа «Тета». Внешне они были похожи на «Титан», но из-за меньших размеров первая была больше похожа на младшего брата, который вот-вот вырастет. Ну, это в порядке юмора, который неизменно сопровождал солдатскую жизнь, скрашивая тяготы и моменты нужды. Хотя в целом она была похожа на десантный корабль Y-85 «Титан», баржа атак типа «Тета» была намного меньше и имела темно-синий или светло-бежевый цвет. Баржа атак могла нести только один шагоход атак. Из-за ограниченных размеров баржи, шагоход типа атак приходилось нести со сложенными ногами и неподготовленным к немедленному бою. Только после того, как его высаживали на поверхность, шагоход мог вытянуть ноги и вступить в бой с противником. Именно первыми в сражении на Балмаре сегодня шли совсем другие бронированные машины. Подумать только, кто бы мог подумать, что однажды отряд «Буран» будет высаживаться именно на таких малышах. АТПТ был разработан для галактической республики за несколько десятилетий до войн клонов, но во время войны у республики возникла потребность в небольшом противопехотном шагоходе, и АТПТ стал более актуальным. Это был один из первых транспортных средств серии АТ. Концепция создания этих машин подразумевала дать одному солдату, пилоту АТРТ, в руки мощь целого отделения. При высоте в 3 метра этот малыш с легкостью развивал скорость в 60 км в час, и для него не существовало таких условностей, как тип поверхности. Снег, лед, пустыня, почва, он двигался практически по любой поверхности, которая, конечно, была способна выдержать его массу, исчисляемую тоннами. Гидравлика трансмиссии позволяла машинам взбираться под углом 45 градусов. Равновесие они не теряли никогда. На машинах была установлена антенна дальней связи, что делало из них идеального разведчика или обеспечивало солдат великолепным средством передвижения для патрулирования. Он задумывался для подавления вражеской пехоты, и в окончательном, имперском варианте, получил не только двуствольную лазерную пушку, но и гранатомет. Изначально он, конечно, предусматривался для запуска сигнальных ракет, потому и использовался Галактической империей лишь для патрулирования и охраны. Да, они принимали участие в некоторых сражениях, но со временем стало понятно, что даже высокая мобильность не способна компенсировать легкую броню. Появление у противника тяжелой техники и артиллерии фактически вытеснило АТРТ с полей сражения в пользу более бронированных и вооруженных тяжелым оружием шагоходов серии АТ. Казалось, будто наследие флота Каттона никогда более не увидит свет. А вот когда Гранд-Адмирал Траун этот самый флот нашел, то в расположении его войск оказались тысячи, пусть и устаревших, но все еще боеспособных машин этого типа. Инженеры в мастерских Тангрена довели старые машины до положенного им адекватного и боеспособного состояния, отвечающего духу времени. И сегодня их боевое крещение. АТРТ первыми пойдут в атаку, чтобы смести порядки противника и позволить десантным баржам высадить подкрепление, не заботясь о том, что артиллерия противника расстреляет выгружаемые АТАТ при их разгрузке. Да, возможно, у Балмара и нет столь тяжелых орудий, чтобы пробить бластеропоглощающее покрытие АТАТ, способное выдержать практически любой обстрел. Но никогда не стоит забывать и о том, что даже у этих огромных гигантов есть уязвимые места, которые практически невозможно исправить. Да, инженеры наварили на шагающие опоры острые резаки, чтобы резать тросы, которыми повстанцы смогли на охоте обмотать тросом конечности АТАТ и тем самым разбить машины об поверхность. Но вот слабое бронирование шеи АТАТ исправить сложно, фактически невозможно, если Тайкус правильно помнил занятия по повышению квалификации, проведенные после процедуры клонирования. Клонирование. Сержант Роуч поежился, представив, что внутри десантной баржи находятся десятки таких же, как и он, парней, с таким же лицом, такими же воспоминаниями, возможно, даже такими же мыслями. БРР аж в дрожь бросает от таких мыслей. Десантную баржу, а вместе с ней и машины внутри нее, начало потряхивать. Хорошо знакомое чувство десантирования, которое никогда не забывается. Эйфория предстоящей схватки, которая скручивает твою душу в тугой узел. Затем эта хватка воодушевления и предвкушения утаскивает твою душу в пятки. От одного осознания того факта, что достаточно единственного меткого выстрела, чтобы баржа лишилась двигателя и со скоростью ускорения свободного падения камня мухнула вниз, внутри появляется сосущее чувство пустоты, которое исчезает лишь тогда, когда в огромном трюме десантной баржи вместо аварийного освещения загорелся привычный для взора любого десантника зеленый свет. В следующее мгновение палуба баржи ощутимо вздрогнула, а огромный пандус, занимающий целый торцевой борт, разделился точно посередине. С характерным звуком работы сервоприводов в десантном отсеке начали оживать механические мышцы. Подобно огромной пасти технозверя, аппарели начали распахиваться, заливая десантный отсек естественным светом. «Вперед!» — услышал сержант голос в наушниках шлема. «Может быть, техника серии АТ меняется внешне, но вот органы управления такие же, как и десятки лет назад». Сержант заставил свой АТРТ резво выпрыгнуть из едва раскрывшегося посадочного створа, используя продвинутую гидравлику и четырехсуставность опорных конечностей машины для гашения удара при приземлении. Десантная баржа АТАТ класса Тета, взята у Ансиасиах от ТТПС Фредсталспонги нет П6116. Трехпалые конечности малыша впились в почву Балмары, мгновенно сминая огромные залежи ржавого металла своим весом. Их сбросили на свалке. Куда ни глянь, всюду остовы разваливающихся машин. Цель – обстреливаемый из тяжелых бластеров бункер ионной пушки, той самой, которая вывела из строя голлановские платформы и позволившая десанту случиться как данности. И вторая задача на повестке дня – обеспечить защиту этой платформы. Внутри – свои герои, работающие во вражеском тылу. И, судя по тому, что главные ворота комплекса ионной пушки выворочены, а вокруг большое количество одетых отнюдь не в привычную униформу бойцов, ребятам внутри бункера явно не сладко. Балмарианцы штурмуют их через главные ворота, одновременно с этим поливая из тяжелых бластеров по окнам, не давая возможности вести ответный огонь. На осознание этого факта у сержанта ушли секунды. Сканер машины показывал, что, высвободившись от шагоходов и пехоты, десантная баржа взмыла вверх, уступая место еще трем своим товаркам, в которых, сквозь опущенные пандусы, уже виднелись выдвигаемые платформы с шагоходами АТАТ. Фигурки в белой броне рассыпались зернами по местности, устанавливая периметр безопасности места высадки. Значит, первая задача выполнена, плацдарм захвачен. Значит, можно и помочь товарищам из бункера, не отвлекаясь на сторонние цели. Секунды ушли на расчет оптимальной линии атаки. Те самые, за которые он и несколько соседних машин преодолели кладбище техники и открыли огонь из гранатометов по огневым точкам противника. АТРТ идут в атаку, взято там же, у Анселяся. Маневренные словно хищники, легкие шагоходы ворвались в расположение противника как раз в тот момент, когда фугасные боеприпасы модернизированных гранатометов посекли осколками значительную часть сил противника. Сдвоенные орудия косили солдат противника, явно не знающих о том, что такое укрытие и по какой причине они столь важны. Маневренные шагоходы кружили вокруг бункера, топча балмарианцев, калеча и убивая их, затаптывая в почву и буквально испаряя огнем своей артиллерии. Минута, и вокруг бункера только лишь мертвое поле, на которое уже приземлились транспортники со штурмовиками. Сноровисто и без какой-либо спешки отряд «Буран» приступил к зачистке стратегически важного объекта, проникая в бункер поотрядно и выжигая огнем бластеров всех, кто не был похож на оперативников Доминиона. В наушники пролаяли новый приказ выдвигаться к бункеру ближайшего излучателя планетарного дефлектора. По броне застучали сухие щелчки бластерных попаданий. Тайкус отыграл рычагами управления, разворачивая шагоход в сторону направления атакующих. Группа балмарианских военных вела огонь из личного стрелкового оружия по его АТРТ. Винтовки грохотали, заливая крохотный, по сравнению с изначально предусмотренной моделью, обзорный экран шагохода. Система поляризации работала как следует, да и закаленная транспористель не поддавалась столь легкому вооружению. Сержант Роуч нажал на гашетку, и сдвоенная бластерная пушка плюнула зеленым огнем, превращая вражеских стрелков в обугленные трупы, сжимающие в руках расплавленные неузнаваемые конструкции из пластика и металла. Стая легких шагоходов бросилась к своей цели. Бегущий впереди и справа от РТ, почему-то старая, немодифицированная модель, ловко перепрыгивал через препятствия из камней и дорожных отбойников, когда нечто стремительное поразило его в левую опорную конечность. Был пацан и нет пацана, а это просто сангл, вуки картинка. Нога разлетелась на куски, и машина рухнула на почву как подкошенная. Следующий лазерный залп разнес немодифицированный АТРТ на куски, оставив на месте проворной машины лишь дымящий остов. «Залечь!» – орал в наушниках командир роты, в состав которой входила машина Тайкуса. Идея глупая на самом деле, здесь пересеченная местность, толком никаких укрытий. А те, что имеются, не смогут защитить быстроходные машины, пусть и обладающие низким силуэтом, но не способные спрятать свой трехметровый корпус за полуметровыми отбойниками. Тайкус дернул машину в сторону, не позволяя очередному лазерному выстрелу вспороть его шагоходец. Он уже вычислил цель, огонь вел тяжелый репульсорный танк, засевший в лощине между двумя невысокими холмами. Атаковать его в лоб бесполезно, он прикрывает переднюю проекцию ниже башни остатками отбойника. Потребуется калибр потяжелее, чтобы пробить цель с этого ракурса. Вариантов немного. Он медлителен, но сможет пробить на раз. АТРТ быстрый, но оружие бесполезно против такого гиганта. Придется полагаться на смекалку. Гидравлика выла ревом сирены, сообщая пилоту, что вообще-то не приспособлена к пружинно-прыжковым перемещениям, которые он использовал, чтобы не попасть под удар. Что ж, это проблемы гидравлики. Если она не знает, на что способна, это ее проблемы. Командир роты прекратил орать с требованием вернуться в укрытие, которое по сути являлось лишь фикцией. но и другие машины не отправил на поддержку. Ну, не мешает и то хорошо. Сержант Роуч при каждом удобном случае отрабатывал из гранатомета по передней части укрытия противника, методично разрушая его фугасными снарядами. Да, они слишком малы для того, чтобы причинить существенный вред танку, но уж дюрабетон-то должны раскрошить. С раздражающим рычанием пустого роторного магазина, гранатомет сообщил о своем голоде. Тайкус, переведя машину в состояние крадется, пригнувшись, укрылся за невысоким холмиком, дав команду автомату заряжания наполнить неуемный зев гранатомета. 10 секунд для смены, после чего, с отвратительным скрежетом и шипением, разбрасывая искры и наполняя кабину запахом испаренной изоляции, верхняя часть крыши попросту исчезла. Выстрел танка буквально испарил ее. Взревела аварийная сирена. По лицу пробежался холодок пронзительного ветра, занырнувший в кабину ставшего кабриолета Матерте. Следующий выстрел машину не задел, но, зато Тайкус получил четкое представление о том, сколько балмарианской поделки необходимо на перезарядку. 7 секунд, а значит, шагоходец с прытью, недоступный своим более весомым собратьям, стремительной стрелой метнулся в сторону из-за своего неблагонадежного убежища, на ходу выдавая очередь из гранатомета. Да, гранаты у него закончились, но не сигнальные ракеты. Вот только использовал он их не для того, чтобы сообщить своим о том, что ему требуется эвакуация. Боеприпасы летели по прямой, втыкаясь в броню балмарианского танка, рикошетя от лобовой проекции, падая между танком и отбойником, с помощью которого тот прикрывал свою нижнюю часть. Ярчайшие вспышки затопили пространство перед машиной, ослепляя весь экипаж, начиная от механика-водителя, заканчивая командиром вражеского танка и наводчиком. Боеприпасы, созданные для того, чтобы взлететь на высоту 1000 метров и вспыхнуть, прогорая все время медленного падения на землю, сейчас заливали огнем каждую смотровую щель, каждый сенсор, каждую камеру. Минута на то, чтобы выбраться из своих убежищ, добраться до танка и в буквальном смысле забросить в него гранату через люк. Но никто из роты не торопился. Тайкус не стал терять времени. Его машина побежала вперед, когда в кабине стало нестерпимо светло. Хорошо знакомый оттенок плазмы пронесся над его головой, за ним еще один и еще, еще, еще. Звук выстрелов приятного грел душу. Но больше всего Тайкус радовался тому, что балмарианский танк оказался неспособным выдержать подобный напор и взорвался после первой очереди, разбросав по окрестностям куски своей обшивки и компоновки. Сержант Роуч развернул свою машину, расплываясь в улыбке, заставляя землю трястись и страдать от поступи многотонного гиганта. В окружении нескольких АТРТ, величаво к месту сражения двигался АТАТ. Хорошо знакомая боевая машина, наконец-то, смогла покинуть нутро десантной баржи и вырваться на волю. Крепыш пришел заступиться за малышей. «Ну, вот теперь повоюем», — криво усмехнулся Тайкус, наблюдая за тем, как со стороны стремительно расширяющегося плацдарма начинают расходиться десятки АТАТ, а вместе с ними штурмовики, танки, боевые колесницы, другие типы шагоходов. С надсадным ревом в небе показались первые эккламаторы, доставляющие на поверхность тонны техники, тысячи солдат Доминиона, прибывших сюда для выполнения поставленных задач. Плацдарм, организованный для захвата противокосмической артиллерии и генераторов дефлекторного поля с последующим броском в промышленные районы Балмары, превосходно себя оправдал. А затем с воздуха хлынули потоки плазмы, ознаменовав начало орбитального обстрела. Алые, синие, зеленые лучи лазеров и турболазеров перемешивали с пылью, землей и человеческими останками всю ту оборонительную линию фортификаций, которая оставалась на Балмаре еще со времен владычества Галактической империи. Карелианские корветы, истребители и бомбардировщики, прикрывая многочисленные средства десанта, замелькали в небе. Им предлагали отдать запрошенное добровольно. Они отказались. Что ж, сегодня балмарианским военным и корпоративным воротилам придется узнать на своей собственной шкуре, что такое конфискация активов и средств производства, а возможно, что и не только их. Генерал-майор Максимилиан Каин стоял рядом с тактическим голографическим проектором, занимающим внушительную часть десантного отсека командного Джаггернаута. Колесный гигант, изрыгая потоки ракетного огня, двигался во второй линии наступления на штаб-квартиру «Балмарианское оружие», позволяя быстроходным репульсорным танкам заниматься тем, что у них получается лучше всего – атаковать на огромных скоростях, прорывая оборону противника, увлекая в пролом механизированные части шагоходов и прочей бронетехники, доставляющий прямиком на головы спешно окопавшихся балмарианцев штурмовые отряды для занятия командных пунктов, захвата укрепрайонов или нейтрализации артиллерии противника. Орбитальные обстрелы и регулярные налеты на позиции противника вскрывали оборону балмарианцев быстро, кроваво, не оставляя ни малейшего шанса на задержку наступления. С момента высадки не прошло и часа, а от базы балмарианской армии не осталось и камня на камне. Трофейные команды уже выгребали арсеналы и склады с боеприпасами, пока механизированные подразделения продолжали гнать противника в горы. Там, по сообщению республиканской разведки, располагалось командование балмарианских сил обороны. И, честно говоря, укреплено там было все настолько хорошо, что связываться с огромной, раскинувшейся на тысячи километров внутри горного хребта, базой противника не хотелось совершенно. К счастью, этого и не требовалось. Задачи нападения на Балмару стояли вполне себе конкретные и никакой импровизации с выбором цели не требовалось. «Главнокомандующий на связи, сэр», — сообщил офицер связи. «Переключить на голопроектор», — потребовал Каин. В углу тактического терминала загорелась фигурка гранд-адмирала в треть от своей настоящей величины. Максимилиан чинно кивнул в знак приветствия. «Доложите о ходе операции, генерал», — приказал Траун. «Опережаем расчетный график, гранд-адмирал», признался Клон. Передовые линии обороны сметены в ходе орбитального обстрела и последующей бомбардировки. Ионные пушки противника захвачены десантом АТРТ по всей планете. Они, как и проекторы планетарного щита, уже проходят демонтаж и погрузку на корабли. Заводы, лаконично поинтересовался гранд-адмирал. «Мы окружили и начали зачистку производственного комплекса АТАТ», поведал Максимилиан, указывая на развернутую карту фронта боевых действий. «Имеем 120 рабочих машин в нескольких модификациях, которые были готовы к отправке клиентам. Сам завод пока еще не под нашим контролем. Подавляем сопротивление боевиков службы безопасности. В течение ближайшего часа завод будет под полностью нашим контролем. Тяжелого вооружения у них нет. Медлительность в продвижении и захвате обусловлена неприменением с нашей стороны бронетехники на территории завода для сохранения производственных линий. Производство АТСТ под нашим контролем», Траун некоторое время разглядывал голографический театр боевых действий. «Да», — просто ответил генерал-майор, «флотский спецназ взял их быстро и без каких-либо промедлений. Также, как и заводы по производству прочей бронетехники имперского производства. Фактически, наступление переходит в финальную стадию. Нам осталось захватить несколько заводов и штаб-квартиру компании для извлечения данных. Штурм-командос уже работают над последним в текущий момент. Жду дальнейших результатов», — произнес гранд-адмирал. «Сообщу сразу же, как только они появятся», — пообещал Максимилиан. Голограмма пропала, а Джаггернаут продолжал своими огромными колесами взрывать балмарианскую почву, следуя за первой волной наступающих. Изменение специфики работы произошло как-то буднично. Просто в один момент майор Тиерс сообщил им, что отныне ряд отрядов его батальона являются штурм-командос. «Хорошо, командование отдало приказ, они подчинились. Ничего из ряда вон выходящего. Окажись в подобной ситуации армейские или флотские подразделения, они непременно бы начали обсуждать причину, по которой они удостоились столь высокой чести. Образование гвардейских частей, пусть и произошло довольно давно по меркам жизни штурмовиков, до сих пор вызывало пересуды со стороны членов экипажей. Бойцы 501 Голлегиона, первого и пока единственного, удостоенного такой высокой чести, для которых каждый прожитый день может окончиться смертью, изменения были лишь частью жизни. Обязательной частью, стоит заметить, работа осталась той же, за исключением того, что их постигло реорганизование командно-штабной структуры и использование новой амуниции, снаряжение, углубленные занятия и тренировочные миссии по тактике специальных подразделений. И, в отличие от своих предшественников из штурм-команды с Галактической империи, они являлись структурной частью легиона, штурмового корпуса, а не имперской разведки. У последних есть свои оперативники, они справятся со своими задачами самостоятельно. А вот на Земле и в космосе войскам Доминиона не помешают те, кто в состоянии выполнить операции с хирургической точностью. Флотский спецназ для космических миссий, штурм-командос, для победы на планетах и их естественных спутниках. Штурмовикам предстояло освоить тактику штурмовиков-разведчиков, из которых в прошлом, преимущественно, и формировались штурм-командос Галактической империи. Потребовалось бы много времени, чтобы обычной пехоте, пусть даже из штурмового корпуса, привить качество разведчиков. Но для бойцов, отобранных, чтобы стать новыми штурм-командос, не было ничего невозможного. Полковник Силит создал их, чтобы они превращали невозможное в приказ исполнен, сэр. А потому бывшие бойцы 4-го отряда 501 Го-легиона со скоростью губки, впитывающей влагу, усваивали новые знания, мгновенно адаптируя их для своей тактики, отрабатывая, закрепляя навыки. Наследие полковника Селида и его знания позволяло им действовать еще более эффективно. А потому, без должной скромности, можно смело утверждать о том, что любая поставленная перед ними задача будет выполнена. В любом случае, при любых условиях, при любом сопротивлении, любого противника. Только эффективность, только выполнение поставленных задач. Иное, даже не рассматривается. Нет ничего, с чем не могли бы справиться бойцы, некогда называвшиеся 4-м отрядом. И это не рекламный ход. Уничтожение штурмовиков на страже и фактический захват полковника Ниави, обеспечившего проникновение бойцов на мостик и уничтожение мятежного адмирала Драммиля, стало для новых штурм-командос Доминиона финальным испытанием. Именно поэтому штурм-командос отряда, возглавляемого сержантом ТНХ 0297, были отобраны для выполнения ответственного задания по проникновению и захвату офиса компании «Балмарианское оружие». Четверка бойцов в черных, как сама ночь, доспехах, добытых на нелегальном рынке за баснословные деньги, прибыла на Балмару за несколько дней до начала полномасштабного вторжения гранд-адмирала Трауна на Балмару. Вполне себе достаточное время для того, чтобы произвести самостоятельную разведку на местности, сопоставить данные о системах защиты и оборонительных порядках противника с имеющимися у них данными, полученными от Нагри и оперативника разведки Доминиона. И теперь, когда последние сделали свой ход, вторжение на Балмару происходит по плану, настало дело действовать и самим командос. Передовые отряды 501 Го-легиона уже находились на подступах к зданию штаб-квартиры Балмарианского оружия. ТНХ 0297 наблюдал за тем, как в истерике, ожидая подкрепления от командования сил планетарной обороны, правление оружейной компании бросало в бой свои последние ресурсы, ослабляя защиту здания. Все, как и предполагалось созданным их же военными специалистами сил безопасности, бросить все на передовую, чтобы выиграть время на перегруппировку главных сил и нанесение контрудара. Сержант даже знал, в чем причина такого подхода. Военное командование намеревалось воспользоваться хранящимися на сверхсекретных складах боевыми дроидами серии СД, новинками балмарианского оружия, еще не прошедшего полевые испытания. Военные балмары намеревались испытывать их на будущей неделе, намереваясь продать партию новой республики. Поэтому большая часть этих машин находилась на техническом обслуживании и требовалось немало времени, чтобы привести их в боеспособное состояние, даже с учетом того, что технический персонал этого проекта не был затронут настоящим наступлением. Именно поэтому операция предписывала стремительное наступление и быстрый отход. Дроиды модели СД могли причинить значительный ущерб наземным силам Доминиона. Уничтожить их не представлялось возможным. Для захвата исследовательского центра, расположенного в том же горном хребте, что и командование сил обороны планеты, пришлось бы разнести половину планеты орбитальными бомбардировками. Именно по этой причине гранд-адмирал Траун не собирался включать эти боевые машины в список своих трофеев, ограничиваясь лишь захватом технической документации имперских технологий. Последними занимались подразделения 501 Го-легиона. А вот информация. «Начинаем», — приказал ТНХ 0297. Несмотря на нападение, часовых с ключевых постов местные силы безопасности не убрали. Зато это сделал снайпер из четверки штурм-командос. А после этого, когда уже никто не мог предотвратить неизбежное, в стены главного здания вгрызлись крючья, натянув сверхпрочные тросы, на которых и предстояло перемещение из места выжидания к месту активных действий. Находясь в тени гор, расположенных позади штаб-квартиры балмарианского оружия, штурм-командос активировали пневматические кашкометы, чей буксировочный механизм за считанные секунды перенес четверку бойцов от скал до небольшого балкончика, созданного архитекторами исключительно для того, чтобы любоваться красотой горных склонов, расположенных в 270 метрах от периметра комплекса построек штаб-квартиры. Отцепив карабины, командос продолжили свое движение внутрь здания оружейной компании. Двигаясь быстро, но с предосторожностями, командос преодолели внешний слой помещений, попав на уровень, на котором предпочитало находиться руководство компании. Но сейчас тут никого нет, они отправились в укрепленный бункер, расположенный 3 уровнями ниже поверхности балмарианской почвы. Впрочем, туда командос как раз-таки и не надо. Их цель – бункер с серверами данных, на которых тысячелетиями аккумулировались все технические наработки балмарианского оружия. Вне всякого сомнения, это не более чем копии, которые создавались в исследовательских лабораториях и предприятиях для того, чтобы специалисты служб контроля качества и оптимизации производства могли в любой момент изъять любой нужный им чертеж для изучения и внесения изменений для уменьшения себестоимости продукции. Аналогичный сервер находился и в убежище корпоративного руководства, и в настоящий момент с первого сервера на второй должно было начаться копирование информации для ее сбережения в случае нападения. Проблема для балмарианского руководства, конечно же, заключалась в том, что процесс скопирования, несмотря на огромную пропускную способность каналов передачи данных, занимал огромное количество времени. Начинался он с самых ранних файлов, значительная часть которых гранд-адмирала Трауна не интересовала. По этой причине в запасе у отряда штурм-командос имелось определенное время, но и его стоило использовать с большой эффективностью, не допуская задержек там, где этого можно было избежать. Как, например, с часовым, который вынырнул из-за угла, оказавшись там, где его не должно было быть в текущее время. Но и времени, да и намерений, узнавать причину нарушения плана отражения атаки, у штурм-командос не имелось. Сержант ТНХ-0297, двигаясь первым, скользнул вниз, производя подкат с подсечкой, сбивая противника с ног. Балмарианец рухнул на пол, перекатился, чтобы ударить сержанта наотмашь правой рукой. Заблокировав выпад левой рукой, ТНХ-0297 нанес правый удар тонким и узким кинжалом меж нагрудником и наспинником брони, пробив ткань поддоспешника, кожу и пропоров сердце человеку. Балмарианец дернулся, но буквально через секунду затих. Оттолкнув тело от себя, схватившись за руку ТНХ-0333, который страховал командира, в то время как 2 других команда сконтролировали коридор, сержант поднялся на ноги. Перехватив винтовку, скомандовал двигаться дальше. Оттащив труп в сторону, четверка закованных в черные доспехи бойцов продолжила выполнение стоящей перед ними задачи. Коридор преодолели без единой проблемы. С учетом того, что здание, да и весь комплекс наполнены бойцами сил безопасности, которые явно могли испортить план одним только своим количеством, действовать необходимо было как можно незаметнее и как можно дольше сохранять свое пребывание внутри в тайне. Спустившись на этаж ниже по лестнице, штурм-командос разделались с еще 2 часовыми. Все так же аккуратно, с использованием одних только боевых ножей. Сунув трупы в ближайшее подсобное помещение, отряд возобновил движение дальше. За следующим поворотом они натолкнулись на патруль, явно спешащий на передовую перед главным зданием. 6. Средняя броня, профессиональные движения, дорогое и явно качественное оружие балмарианского производства. Штурм-командос натолкнулись на коллег, но из другого цеха, и грянул бой профессионалов. ТНХ-0333 успел пустить длинную струю пламени из огнемета, прежде чем бластерный выстрел повредил оружие. Но и этим действием заместитель командира отряда штурм-командос успел вывести из строя 2 противников, запалив на них одежду и броню. Напалм, не то пламя, которое так легко сбить. Поэтому противники, хоть и не поддались панике, но все же отступили за спины своих товарищей, срывая с себя полыхающие элементы амуниции. Меж тем снайпер отряда успел прострелить горло еще одному противнику, прежде чем использование длинноствольного оружия стало неактуальным в текущей схватке. Дистанция между обоими отрядами составляла не более метра, и каждый понимал, что стрелковое оружие уже не поможет, им просто никто не успеет воспользоваться. Ни сарасубовскими бластерными карабинами, имеющими модификации для снижения громкости и яркости вспышки выстрела, ни бластерными пистолетами, за которыми еще нужно потянуться. Балмарианцы поняли, что дистанция рукопашной распространяется и на них, а потому нет даже смысла пытаться попробовать применить стрелковое оружие, которое доминионские штурмовики уже либо выбили, либо повредили. К сожалению, на самих штурм-командос это также распространялось. Блеснули боевые клинки. ТНХ-0297 ушел в сторону от колющего выпада в шею здоровенным тесаком, перехватив руку противника, воспользовавшись непогашенной инерцией противника, чтобы продолжить его движение вперед, повернуться к противнику спиной и перебросить его через себя, припечатав к полу, одновременно выламывая руку в запястье. Никакой пощады, никаких сантиментов. Враг нарушил план Коммандос. Уже зазвучала тревога по всему зданию. Все нужно делать быстро и максимально эффективно. Противник повернул корпус в сторону захвата, чтобы снизить болевые ощущения, и тут же получил удар носком ботинка по лицу. Выплюнув кровь на пол, балмарианец открыл было рот, чтобы заорать, но боевой нож уже нашел его подбородок и вторгся в человеческое тело, не спросив разрешения хозяина туши. Стоило разобраться с одним, как ТНХ-0333 был сбит с ног еще одним балмарианцем. Превосходя Коммандос в комплекции, а, следовательно, и массе, Бугай больно приложил огнеметчика к полу, нанося удар кулаком по лицу доминионца. Заорав от того, что вместе с визором шлема треснули и его кости в запястье, балмарианец подался назад, чтобы добить дезориентированного бойца ногами, или все же сорвать бластер с пояса, но удар в пах тяжелым каблуком его отбросил в сторону, как раз в руки только что свернувшего шею своему противнику технику отряда. Боец, специализирующийся на техническом сопровождении миссии Коммандос, не заставил себя долго ждать, воткнув в основание шеи нового противника электронную отмычку. Первое, что попалось под руку. Меж тем сержант ТНХ-0297 сошелся в рукопашной драке с одним из ранее подожженных противников, в то время как второй, вместе с третьим и последним балмарианским бойцом, только что зажали у стены снайпера. В руках у противника появился бластерный пистолет. ТНХ-0333 и техник бросились вперед. Раздался выстрел. Снайпер сполз по стене с дырой в правой глазнице шлема. Техник нанес удар ногой по колену стрелявшего, ломая ему ногу. ТНХ-0333 оказался рядом, чтобы перехватить руку с бластером, рывком переломать пальцы, сжимающие рукоять бластера. Развернувшись, он выстрелил в голову второго балмарианца, ничуть не смущаясь тому, что тот сложил руки в интернациональном молитвенном жесте, явно прося его не убивать.